Как убоги эти требования современности и реализма. Нельзя же требовать, чтобы у слона был хобот. Можно подумать, что они видели искусство без современности и без реализма, и жеребенка, вскормленного в консультации. Я ушла, не досидев до конца, и не потому, что было скучно. Но актеры уже показали свой потолок и больше ничего дать не могли. А искусство есть ожидание. Когда больше ждать нечего, с этим все кончается, как любовь. Я шла домой счастливой свежестью вечера, и у меня были свои тени, мама, дядя Ленчик. Гамлет — это не только история театра, но и семья, и юность, и та духовная физиология, которой живешь и держишься, ее не замечая. Тебя знает весь цивилизованный мир. Но когда шумела и жужжала толпа, наполнявшая все ярусы и партер, и усаживалась, задевая чужие ноги, какой явной стала история. Твое величие можно было купить в любой афише и поразиться его ощутимости. Вот поднялся занавес, и твой язык раздался со сцены. Твой жизненный подвиг сделался сценическим воплощением. Гамлет в переводе Бори. Но чувства гордости у меня не было. История поглощала семью. Извини, что я тебя занудила. Ради бога, не вздумай отвечать. Я пишу тебе по мере надобности. И этого права у меня не отнимай. Не стесняй меня глупыми условностями. Я знаю, что ты хороший мальчик и культурный гражданин, но очень занят и сыт по горло чернилами. Обязательность твоих ответов лишает меня возможности иногда говорить с тобой. А ты не знаешь, какая бывает в этом потребность. Обнимаю тебя. Надеюсь, что ты здоров и хорошо работаешь. Твоя Оля. Сейчас мне сказали, что конец Гамлета таков. Покойники лежат во мраке, небо озаряется ярким светом, и там в вышине появляется на постаменте Ника. Та самая. Как говорится, комментарии излишни. Москва, 16.04.1954. Дорогая Оля, мгновенно отвечаю тебе по прочтении твоего талантливого, увлекательного, большого и глубокого письма. И в момент самый неподобающий. Сейчас 7 часа вечера, а в 7:30 в Союзе писателей обсуждение моего перевода Фауста, и я иду туда. Я плакал, читая твои строки. Милый друг мой, достань где-нибудь через неделю или дней через 10 4-й номер журнала «Знамя». Тут он уже вышел. Там, за вычетом 2-3 стихотворений раньше написанных, все новое. Тебе приятно будет увидать в нынешней печати такое простое, естественное и не похожее на нее. Главное, конечно, не в них, а в прозе, в системе, которой они вращаются и к которой тяготеют. И слова «доктор Живаго» оттиснуты на современной странице, запятнаны им. Без конца тебя целую, радость моя. Меня огорчает, что присобачили они ко мне Маршака. Зачем это? Твой Б. Козинцев писал Пастернаку, что хочет кончить спектакль чтением 74-го сонета в переводе Маршака. Чтобы избежать контаминации кардинально противоположных образных структур разных переводов, Пастернак перевел специально для Козинцева 74-й сонет и прислал ему. Но в спектакль был включен перевод Маршака. Москва, 12.07.1954. Дорогая Олюшка, жива ли ты и что делаешь, как твое здоровье? Я более чем свинья перед тобой, я подлец и мерзавец. Если только это действительно более свиньи, что отделался короткой отпиской в ответ на твой большой обстоятельный разбор гамлетовской премьеры. Это было замечательное письмо, содержавшее целый мир представлений, в общей сложности споривших глубиной и яркостью с самим Гамлетом. И когда я теперь слышу или узнаю что-нибудь об этой постановке, передо мной встают не Шекспир, не Александринка, не Ленинград, а твое письмо. Я боюсь, что ты не знаешь, как я люблю тебя, и не чувствуешь, как я тебя целую. Но если я расстанусь со своим, вошедшим в привычку, трудолюбием, что тогда от меня останется? Зимою несколько либеральных месяцев были, в том отношении облегчением, что знакомые заговорили живее и с большим смыслом. Стало интереснее ходить в гости и видать людей. Кроме того, наступил перерыв в утомительном этом плавании по собственной вынужденной безбрежности, без руля и без витрил. Некоторое подобие органического, наполненного жизнью воздуха, подступило к твоей судьбе, охватило ее кругом. Опять придало ей очертания. стало легче работать.